Глава 17. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Я ела, спала, читала. Ну и думала. Пыталась понять, как выкрутиться из сложившегося положения. По всему выходило, что нужно искать мужа для фиктивного брака. Но если вдруг не влюблюсь до указанного срока? Единственное, что меня смущало, я не знала. Как здесь обстоят дела с разводами? Не хотелось бы выйти замуж фиктивно, потом влюбиться в другого и не иметь возможности сыграть с ним свадьбу. Так что сначала следовало разузнать законы и только потом думать, как же заполучить наследство. Пока что я усиленно обучалась на всех тех книгах, что были в книгохранилище. Первым правителем империи Ройтос, вещала книга по истории империи, был Андерик Малый, прозванный так из-за своего небольшого роста. Андерик являлся младшим сыном императора Горальда VII. Император Горальд посчитал, что земли племен Шартов и Зарисов, проживающих к югу от его Лидойской империи, будут хорошим дополнением для уже имевшихся земель. И поэтому император отправил своего сына Андерика их завоевать. И случилось это 5000 лет тому назад. Андерик приказ отца исполнил, но при этом назначил себя правителем завоеванных земель. Горальд разгневался, но войной на сына не пошел, решил, что он скоро одумается. Судя по тому, как росла и развивалась империя Ройтос, Андерик ни разу не одумался, что, впрочем, и неудивительно. В таких-то условиях погода, между тем, портилась. Камин в моей спальне теперь топили сутками напролет. За окном шел снег. Температура опускалась ниже нуля не только по ночам. Я с тоской смотрела на это природное безобразие и еще теплее одевалась, стараясь утеплить не только дом, но и тело. Принятые на работу портнихи осваивались в доме и уже начали перебирать все найденное в комнатах старье, которое, по моему приказу, служанки свалили в одну кучу в самой дальней гостиной. Я искренне надеялась, что они смогут создать что-нибудь теплое. Например, еще одно одеяло или шаль. Да что угодно, главное – утеплиться. А еще я отчаянно скучала. Все же книги не заменят живого человеческого общения. И хотя я не особо любила толпу и многочисленных гостей, но, сидя в одиночестве в поместье, поймала себя на мысли, что была бы рада поболтать с кем угодно из тех, кто считался ровней мне и мог бы поддерживать светскую беседу. Пусть и не каждый день, и недолго. Но пока что ко мне не заходил даже Алик. Видимо, был излишне занят в эти дни. А может, не видел смысла беспокоить меня там, где способен был справиться сам. И все, что мне оставалось, это смотреть на непогоду за окном или читать у камина. Никаких больше развлечений. А потом, однажды днем в мою спальню постучала служанка. Оказалось, что на кухне произошло чрезвычайное происшествие. Один из помощников поварихи случайно пролил на пол остатки супа, который хотел отдать котятам. Вытереть не успел. На полу в той же луже поскользнулось сразу две служанки. В результате у одной перелом, у другой растяжение. И нужен лекарь. «Так, а я тут при чем?» – недоуменно спросила я. «Найра Мириса приказала узнать у вас, ваша светлость. «Можно ли вызывать лекаря?» – последовал ответ. «Нужно», – пожал я плечами. «Вряд ли перелом сам зарастет». Служанка поклонилась и убежала. А я? Я подумала, что наконец-то в поместье появится тот самый загадочный лекарь из столицы, и на какой-то срок скука отойдет на второй план. Лекарь появился в поместье довольно быстро. Часа через два, как доложила мне та же служанка. И сразу же отправился лечить прислугу. Едва услышав об этом, я приказала накрыть внизу в гостиной стол для чаепития. А сама через несколько минут в домашнем платье, темно-синем, длинном и полностью закрытом, едва ли не бегом спустилась на первый этаж. Вообще, конечно, насколько я успела узнать по этикету, лекарь считался кем-то вроде обслуживающего персонала, может, чуть выше управляющего на социальной лестнице. И с ним было не принято пить чай или общаться на отвлеченные темы. Но такие правила отлично действуют в столице. Там и людей больше, и общения имеется, и даже прислугу набрать проще. А здесь, в глубокой провинции, выбор небольшой. Или забываешь о части своих аристократических замашек и прекращаешь следовать части правил, или ни с кем не общаешься, особенно зимой. И потому я, наплевав на этикет, намеревалась почаевничать с лекарем. Захочет ли он – другой вопрос, но первый шаг я сделаю. Я зашла в гостиную, осмотрелась. Прислуга проворно накрыла к чаепитию стол, в самой комнате было чисто и убрано. Да, конечно, не мешало бы сменить чехлы на мебель и занавески на окнах. Ну, что есть. В зиму этим заниматься не стоит. А весной уж я примусь за ремонт поместья. Довольно скоро я услышал мужские шаги в холле. Лекарь возвращался с половины для слуг. Я быстрым шагом вышла из гостиной. Лекарь остановился как раз напротив меня. Высокий, статный шатен с синими глазами. Довольно молодой, не старше 35-40. Он был одет в видавшие виды темно-коричневый сюртук и не особо новые штаны черного цвета. На ногах коричневые сапоги на невысоком каблуке. При этом сам лекарь выглядел опрятно и аккуратно. Правильные черты лица, волевой подбородок, прямой нос, внимательный и цепкий взгляд, аккуратная стрижка. Не знала бы я, кто стоит напротив меня, вполне могла бы решить, что кто-то из небогатых соседей аристократов внезапно решил заглянуть в гости, так сказать, нанести визит перед наступлением зимы. Захотел чай попить, последние сплетни обсудить, может, даже меня сосватать. Но, насколько мне было известно, дворяне работать не желали и не умели, лечить тоже. А потому благородное происхождение лекаря можно было сразу же отмести. Максимум – непризнанный бастард, что тоже очень сомнительно. «Добрый день!» – улыбнулась я, проявляя гостеприимство. «Я Виктория Тоннартова, хозяйка этого поместья». «Добрый день, ваша светлость!» – почтительно склонил голову лекарь. «Я Стивен, ваш лекарь. Рада знакомству. Прошу, составьте мне компанию, выпейте со мной чаю». И я повела рукой в приглашающем жесте в сторону гостиной. Удивление во взгляде, секундное замешательство. Затем: «Буду рад, ваша светлость». И мы оба зашли в гостиную.